Свободное время для ребенка. Родителям просто необходимо хотя бы в какой-то доле иметь время для ребенка и в течение этого времени жить в его мире. То есть играть, интересно беседовать, фантазировать, шутить и смеяться вместе с ним. Ссылка на занятость – не очень убедительное оправдание. В конце концов, очень занятый родитель – это человек, определивший свои приоритеты, в которых ребенку досталось не так много места и времени, так сказать, по остаточному принципу. Но если человек успешно работает, он также успешно может решать для себя и своего ребенка судьбоносную задачу – как делиться с ним своим временем и талантом. В этой связи хочется привести еще один пример – очень талантливого родителя, имя которого ни у кого не вызывает сомнения в его профессиональном успехе и огромном труде, который он вкладывал в свою работу. Эту возможность нам дают воспоминания Лидии Чуковской о своем отце, Корне Ивановиче Чуковском. В доме Чуковских сложился такой порядок. Обычно Корней Иванович после многочасовой работы выходил к детям, которые ждали его с нетерпением. От него мы всегда ожидали веселого чародейства. Если с ним, значит, уж так завлекательно, не оторвешься. Он охотно играл с нами в самые распространенные, общепринятые, незамысловатые игры. Палочку-выручалочку, перегонки, снежки, даже в кучу малу. Ни с того, ни с сего, хохот, толкотня, клубок тел на полу, виск. Он научил нас играть в шахматы и шашки, разыгрывать шарады, ставить пьесы, строить из песка крепости и запруды. Он поощрял игры. Кто выше прыгнет, кто дальше пройдет по забору или по рельсу, кто лучше спрячет мяч или спрячется сам. Играл с нами в городки, скакал на одной ноге до калитки и обратно. Чуковский отец пристально следил за моральным воспитанием детей. Он не терпел разгильдяйства, безделья, работы в полсилы, приучал их к труду. Но и в обыденных делах он умел задеть живые струнки детей. Он превратил для нас в любимую игру уборку письменного стола. Какая это была радость! Выковыривать кнопки особой раздвоенной лопаточкой, постилать на стол новую зеленую бумагу и ровненько закалывать ее кнопками. Протирать ящики особой тряпкой, которую он хранил в подтайном месте, и потом по его поручению мчаться к ручью, стирать ее серым, тоже извлеченным из особого тайника мылом. Корней Иванович сам обучал детей английскому языку, которому питал страсть с молоду. Уроки он также превращал в увлекательную игру. Сухопарная экономка знаменитого лысого путешественника, заболев скарлатиной, съела яичницу, изжаренную ею для своего кудрявого племянника. Вскочив на гнедого скакуна, долгожданный гость, подгоняя лошадь кочергой, помчался в конюшню. Это мне задано. Это я должна к завтраму перевести на английский. Чушь эту сочинил для меня он сам. Для Коли другую, столь же несусветную. Он составил эти интересные сочинения из тех английских слов, которые накануне дал нам выучить. Мне лет 6 или 7, Коле 9 или 10. Мы переводим подобную ахинею верстами и от нее в восторге. Радостный визг и хохот, подгоняя лошадь кочергой. Старая дева, объевшись за маской, упала в пруд. Объевшись за маской, какая радость! Мы были неприхотливы и смеялись в запуске. Когда же после ахинеи, белиберды, чуши, а Откроешь, бывало, книгу Диккенса на той странице, которую он нас готовил, и сама, без его помощи, узнаешь, что случилось дальше с Оливером Твистом. О! Ради этого стоило зубрить слова и даже терпеть его немилость. Из всего, что мы обсудили в этом разделе, простой вывод. Веселое и радостное общение с ребенком оказывается гораздо более эффективным, чем воспитание в лоб.